Прежде чем прочитать слово для всех, я хотя бы несколько слов, ну, 2-3 минуты хочу уделить внимание детям, которые только что пришли, чтобы как-то и они могли вписаться в эту атмосферу, атмосферу Церкви Христовой. Мне вспомнилось место Священного Писания, где Иисус Христос привел такую притчу. У одного человека было 2 сына. И дальше вы знаете, что там притча о блудном сыне, да? Есть такая притча о блудном сыне. Ну, младший сын и старший сын. Ну, начинается эта притча так. У одного человека было 2 сына. И как вы думаете, 2 сына – это много или мало? А? Маловато, да? А вот 2 сына у этого отца, было у него много хлопот или мало? Много. 2 сына доставили очень много хлопот. А почему? То у одного не ладилось, отдай мне часть имения, там вот иную жизнь провел нехорошую, а потом возвращается к отцу, а у отца. То, что биография у сына и жизнь тяжелая у сына, и так, а вот каково отцу было, правда, там мало что сказано за отца, сколько он переживал за сына. Все за сына, все за сына, а за отца-то и ничего. А рубцы от тяжелой жизни сына легли на сердце отцовском. Ну вот, благополучно с сыном произошло. Он на покаяние сына, ну, который просил в местечке хоть быть рабом в доме отца, он говорит, я тебя принимаю как сына, и драгоценные одежды, и пир, ну, словом, праздник, праздник. Ну вот, уладился вопрос с младшим сыном, приходит старший, и войти в дом не хочет. Опять отец встречает, покидает торжество, возвращает. Подходит к старшему, что, сыночек, что с тобой? Ну, почему ты не входишь в дом-то? Я сколько живу у тебя и всегда безукоризнен был, и вот только сейчас возвращаюсь с поля, вот, и никогда не приступал твоих повелений, а этот сын твой, обратите внимание, не говорит, что это брат мой, а это сын твой, и дальше уже высказывает свои претензии. А отец говорит, сын мой, ты всегда со мною, все мое твое. А то надо бы нарадоваться, что брат твой. Тот говорит, сын твой, отец, брат твой. О, братья и сестры, ну, мне кажется, все уладилось и со старшим. Все, и со старшим было все благополучно. Усилие отца было и по отношению младшего, и по отношению старшего. Я раньше эту притчу называл притчей о блудном сыне. Но ее можно назвать притчей о старшем сыне. А в целом-то, братья и сестры, притча не только лишь о младшем или о старшем, но это притча о любящем отце, которому приходится терпеть и младших, и старших. И не знаешь, кого больше. Закончив с младшими, приступает к старшим. О, дай Господь мудрости и к старшим мальчикам и девочкам, и к младшим мальчикам и девочкам, сыновьям и дочерям. Так что, кто имеет только 2, уже достаточно заботы. И дай Бог и терпение с нами и с вами. Словом, притча о любящем отце. Мы так увлекаемся порой сыновьями, да сыновьями. Вот младший такой, а старший такой. А сколько терпеть приходится и старших, и младших. Отцам и матерям как-то это стороной проходит. Да благословит Господь, чтобы наше отношение к любящему отцу было таково, чтобы мы были всегда любезны в родительском отчим доме. Ну, это так, немножко, как бы для начала, немножко. А сейчас желаю прочитать место Святого Писания. Записано Евангелие, Святое Евангелие от Луки, 19 глава, 41 стиха. Рассказывается об Иисусе Христе. И когда он приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы ты хотя бы всей твой день узнал, что служит миру твоему, но это сокрыто от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не останется в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И вошел в храм, ну и так далее. Братья и сестры, Иисус Христос, входя в Иерусалим, посмотрел с вершины на весь город и заплакал. Что за причина, почему Христос заплакал? Это редкий случай, чтобы Христос плакал. Ой, редкий случай. Что же побудило плакать, если уже любящий, смотря на тебя, горько заплакал? Этому нужно очень серьезные обстоятельства. А дело в том, что Христос видел грядущие дни. Если б ты знал, что служит миру твоему, если б ты хотя бы всей день твой знал, то ты не вел бы себя так, как ты ведешь себя, и у тебя были бы слезы на глазах. Если б ты знал о грядущих бедствиях, то куда бы делась твоя беспечность, твое веселье, твое безделье, твое безразличие? Но ныне сокрыто от глаз твоих. Если бы... Сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов своих под крылья своих, а вы не захотели. Если бы хоть в этот день ты узнал, еще можно было бы что-то поправить, изменить ситуацию. Но ты не видишь. Твоя беспечность приведет тебя к великим бедствиям. Камни на камне не останется всего того, что ты здесь строишь, что ты созидаешь. И детей твоих не будет здесь, и камня на камне не будет здесь, обложат тебя окопами. Ну, словом, пустое место. Кстати, через 40 лет, даже через 37 лет после сказанного, разорили Иерусалим окончательно, и не осталось камня на камне. И весь Израиль рассеялся. И только лишь спустя почти 2000 лет, через 1900 лет, стали опять собираться. Вот какой приговор. Разве Бог дал такой приговор? Они не захотели. И совершилось. Совершенно естественное. Почему произошло разорение? Не захотели. Вы не захотели принять Господа. Вы не захотели просить милости, вы не захотели ограды Божьей. Вы думали, что будет всегда так, как вчера или третьего дня. Братья и сестры, очень много мест Священного Писания есть, где люди не захотели Господа, и на беду себе. Да, Бог наш всемогущий, Он воистину может сделать все, Он Бог. Одним словом, скажи только слово, и ветер утих, и море успокоилось. Одним словом, умолкни, перестань, и все успокаивается. Но какое слово может успокоить людей, которые кричат: «Распни, распни его!» Ну, какое же зло сделал он, распни, еще громче кричат: «Ну, царя ли вашего я распну? Нет у нас царя, кроме кесаря. Вот царь-батюшка, это наш царь. Если ты не выполнишь, как мы говорим, кесарю будет известно, что ты против кесаря, что ты испугался, Пилат, испугался, страшно стало. Чего страшно? Распять Сына Божьего страшно? Нет. Кесарь неправильно поймет, и у меня по службе будет затруднение. Ну ладно, умывает руки, я не виновен, в крови праведника. И сказано, и бил его, и подписал приговор на распятие. Если совершенно невиновен, если он считает, что он праведник, за что же бить его? За что же терновый венец одевать? За что же издеваться над ним? Еще удивляется. Ой, как быстро он умер. Вы помните, когда Пилат узнал, что через 6 часов он умер, то был удивлен. Ой, как быстро. Но Пилат в течение дня стоял перед Иисусом Христом и не узнал день посещения. История говорит, что Пилат сошел с ума под конец. Психика его не выдержала. Да какая психика может выдержать, когда он поставил свою роспись, свое последнее слово на решение о том, что распять Иисуса? Нет, не выдержит. Никто не выдержит. Да разве только Пилат? А помните Ирода? Ирод так обрадовался, когда Пилат прислал его на несколько часов там вот к Ироду. Он давно хотел, Ирод, встретиться с Иисусом Христом. Он так много наслышался. И мертвых воскрешает, и слепым дает зрение. А чудес, столько делает чудес. И вот вопрос. Библия не рассказывает, какие вопросы задавал Ирод. Но вопрос за вопросом, а Христос молчит. Его привели, Иисуса Христа связанного, и поставили перед царем Иродом. Когда-то Ирод будет стоять перед прославленным Богом Иисусом Христом, а Христос будет восседать на престоле, но это потом. А Ирод будет скрежетать зубами в озере огненном и проклинать тот день, когда он не знал день посещения Иисуса Христа и не принял его. Ну а что толку от этого проклинания? Он совершенно ничего не изменит в свою ситуацию. Никогда. А сейчас пока что всемогущий Бог, перед которым преклонится всякое колено земных и преисподних, стоит перед Иродом и слышит надсмешки, и сказано: Ирод, ничего не услышав от Иисуса Христа, надсмеялся над ним и отпустил его. И сделался в тот день Ирод и Пилат друзьями. А по отношению Христа кто они стали? Самыми злыми врагами. За что, скажите, за что? Но Христос бы мог что-то хотя, ну как-то наказать, имея власть, имея всемогущество свое, он бы мог как-то проявить, хоть в чем-то наказать. Нет, совершенно, как совершенно беспомощный стоял и ждал приговора, решение Ирода, какое решение вынесет. Сказано, надсмеялся над ним, тоже не сказано как, но факт, надсмеялся. И отпустил обратно к Пилату. Что сказать за Ирода, братья и сестры? Не узнал день посещения, а жаль. А Христос заплакал. Скажите, почему он заплакал? Что 30, через 37 лет будет Иерусалим разрушен? Нет, не поэтому. А потому, что даже в этот день ничего, ничем не может Христос помочь всем жителям Иерусалима. Совершенно. Его могущество абсолютное. Он всемогущий Бог наш. Но когда люди не хотят его принимать, он совершенно ничего не может сделать. Вы помните Ниневия? Через 40 дней Ниневия будет разрушена. И он ходил и проповедовал. И вот 3 дня осталось. 3 дня осталось до этого срока. Через 3 дня будет разрушено. И вы помните, что сделал царь? Объявил пост и молитву по всей стране. И даже запретил и детям, и скоту пить, кушать. Объявил пост по всей стране, и Бог услышал и избавил. И избавил. И отменил решение свое. Отменил. Я помню, братья и сестры, это было 3 или 4 года тому назад, на юге Молдавии было сообщение, что большая засуха и большой неурожай. Большой неурожай, не было дождей, не было. На севере были, а на юге Молдавии не было. Ну и думаю, сентябрь месяц, я поехал на юг Молдавии, в село. Ну и братец спрашивает, в чем ваша нужда? Скажите, а вы знаете, сейчас колхозов нету, ничего. Каждый имеет свои там 3, 5, 10 гектаров, и вот как хочешь, так и живи. А если нет, не угрожает, значит, покидайте земли и уходи как-то, ну, если ничего нету, совершенно ничего на зиму нету, что делать, как жить? И вот спрашиваю, как вы будете эту зиму-то зимовать, как жить? Слава Богу, у нас все есть как. А я, говорю, слыхал про такую информацию, что юг Молдавии вообще беда. И ничего нету, все сухо, все пожжено солнцем палящим. А мне рассказывают, да, это верно, это так. И у нас было бы так. Только лишь мы 3-дневный пост, как в Ниневии, объявили. 3-дневный пост. Мы поняли, что если эти 3 дня не будет дождя, то беда. Беда нам будет, и нам не выжить просто будет. Никому в этом селе. И объявили, и все согласились, будем пребывать в посте последние 3 дня. Все. Дома мы и не жили. А чего там дома делать? Первый день не было дождя, второй день не было дождя. На третий день собрались. Последний день. Будет или не будет. Один брат, я его хорошо знаю, ему уже за 70. Он молится вслух: Господи! Вот уже третий день мы молимся, а небо чистое, даже от туч. И признаков дождя никакого нет. Может быть, я виноват. Может быть, конечно, конечно, виноват. И я недостоин милости твоей. Ну, послушай мою корову, как она мычит все 3 дня. Я знаю, твое сердце содрогнется. Он же и коровы не дает пить, вы понимаете? Потому что, ну, как в Ниневии, никому. Никто не кушает, никто не пьет. И вы знаете, в 4 часа дня пошел дождик. И притом такой обильный дождик полосой прошел, вот так 10 км занял так по полосу, и все, у остальных засуха, а вот так вот в радиусе 10 км прошел дождик полосой, и мы благодарны, и у нас хороший урожай. И мы теперь, самое главное, мы собрались для того, чтобы нам оказать сейчас помощь надо тем нашим соседям, у которых действительно беда, чтобы сумели выжить до следующего урожая. Ах, братья и сестры, разве Богу трудно сделать то или другое? Соответственно тому, как мы примем, как мы захотим. Но вы не захотели. Вот беда, вот слезы-то о чем. Вы не захотели. Все по-старинушке, да как-нибудь проживем, да до следующей пенсии дотянем, да там еще. Вы не захотели. О, если бы хоть в сей день было открыто, сознание твое просветлилось бы, что служит миру твоему, какие опасности, вот если бы хоть содрогнулся бы сердце твое, что служит будущим дитю твоему, вот заканчивая ему уже в школу идти, чем напичкают его, и сумеешь ли ты иметь столько благословения, чтобы хватило на каждого дитя твоего, да и все мы нуждаемся в милости и благословении. А чаще всего человек смотрит на обстоятельства внешние. Помните, в страну Гадаринскую пришел Христос, исцелил человека, которого все боялись, связывали цепями, а он разрывал цепи, и жил в гробах, то есть в пещерах, другими словами. А вот так вот народ приходит, смотрит, исцеленный, совершенно здоров, одет, в приличном виде, слушает слово. Но 2000 свиней бросились с крутого берега в море и затонули. И говорят: уходи от наших пределов, уходи, дальше не проходи, нет места тебе, уходи. И Христос уходит. Они не узнали день посещения. Кого вы прогоняете? Кого? Другие бы за счастье считали, что святые ноги вступили на твой берег. Они его прогоняют. А за что прогоняют, братья и сестры? За что? Дело-то все в том, что 2000 свиней было. А как они там оказались, свиньи? У Израиля же запрещено было, ну, свинину употреблять в пищу. Если бы там было 2000 овец, то Христос бы не позволил им бесом войти в овец. А в свиней разрешил? Разрешил. Видимо, после овец это было выгодное мероприятие, выгодный бизнес. Выращивали и продавали другим. Сами не кушали, а других кормили. Ну и ладно. А если сразу убыток такой большой, с первым посещением только вступил на берег, а уже столько приходится терпеть, а что же будет дальше, что он в свои порядки понаделает там, в нашей стране, если войдет вглубь? Нет, уходи, уходи, нам суеты этой не надо, головной боли, уходи от нас. Ну скажите, как не заплакать? Кого вы прогоняете? Кого прогоняете? Ну это другой вопрос. Христос подошел уже с другой стороны, в эту страну. Это другая тема. Но я хочу сказать, суть вся в том, что прогнали и не узнали дня посещения. Если у Закея было все благополучно, пришел день, мне надобно быть у тебя в доме, Христос говорит, в доме у тебя мне надобно быть. И пришел Закею, и благословен дом, который посещает Христос. А вот в доме Симона, фарисея, Христос уже находится, а благословения нет. Ты мне не подал вот того-то, того-то, сделал, не сделал то-то, то-то, а эта женщина оказала столько внимания мне, а ты, как хозяин дома. То есть я хотел сказать, что внешнее присутствие, вот так порой обряды, все праздники соблюдаются, а если нету Иисуса Христа, если нету порядков Божьих, если не чтим Иисус Христос в доме моем, о, будет ли благословение? Ты не узнал день посещения твоего. Братья и сестры, узнать надо этот день посещения. Это великая милость, когда нас посетит благость Божья, когда Бог сотворит великое и недоступное, чего мы не знаем. Он непременно совершит, только лишь нужно быть всегда готовыми, быть внимательными и чутким ухом, слушать очередных повелений Господних. Вот узнал день посещения Савл, что повелишь мне делать? И тут же решает все свои проблемы. День посещения, и тут свершает все проблемы. Он уже другие попутчики у Савла, не те, которые пошли с ним. И документы тебе не нужны, которые дают право ему распоряжаться с жизнями других и вязать, и вести в наручниках, в кандалах в Иерусалим. Уже над ним совершается молитва, и он уже совсем с другими функциями меняет тему проповеди своей и доказывает, что Иисус есть Сын Божий. Он узнал день посещения и отдался в распоряжение Господа. Узнать день посещения, братья и сестры, ах, как это важно. У нас в Молдавии, мне было очень приятно в прошедшем году познакомиться с одним братом, который искренне обратился к Господу. Он километров 10 от Кишинева живет. И вот авторитетный так брат, время как мужчина был, работящий, коммерческими структурами там занимался и все. Но вот слово Господне услышал, пришел домой и говорит, жена, ты совершенно права. Я был там, где ты стала ходить. А жена первая обратилась к Господу и сказала мужу, Ты знаешь, мне понравилось там и очень хорошо. Вот я тебе рекомендую пойти. И муж сходил. И надо же, с первого дня обратился к Господу. И вот, говорит, он ей говорит, знаешь что, я уже забыл, как звать жену. Говорит, давай сегодня же решать все вопросы. Я так чувствую, что надо по-срочному, вот так вот, когда железо ковать надо, как только остынет, уже трудно будет ковать. Давай мы, сколько у нас вина? 2 тонны. Давай выкатывать. И вот вместе выкатывали с подвала бочки, чтобы потом выливать все. Если бы видали, сколько народу собралось. И бежали с котелками, чтобы черпать в тех канавах, где текло эти 2 тонны вина. А ведь считали его за сумасшедшего, вы понимаете? Нормальный ведь человек. Просто он освободился. Вы скажете, ну это тоже ведь неразумно, выливать, прочее. Ну, братья и сестры, ведь мы же никто не говорили ему, обязательно вылить, тогда будешь детем Божьим. Это его потребность. В конце концов, он хозяин, хоть выливает, хочет пьет, а хочет продает. Да, но не в этом дело. Он узнал день посещения. Ну скажите, видите, ну то, что 2 тонны пропало. У него убыток или прибыток? А я вам скажу, прибыток. Вопросов у него больше нету, а что делать, а что делать, а что делать, а что делать? Совершенно нет. Ну, вино, конечно, было свежее, еще не устоялось там или еще что, но он быстренько пропарил, там эти бочки занял другим полезным делом, которым и сейчас пользуется, все хорошо. Но он узнал день посвящения и конкретные деяния есть. Я хочу сказать вам, один брат пришел в Хабаровске, пришлось быть, когда, и брат рассказывает Германику Степану Григорьевичу, знаете, я какую рыбу поймал, несколько человек вытаскивали ее, 8 ведер икры только лишь с одной рыбины. 8 ведер. Я решил все свои проблемы материальные. Степан Григорьевич задает вопрос. А 10-ту отдал от этой рыбины? Молчит. Ах, братья и сестры, а кому нужна 10-та? Богу? Бог богат и дает тебе ведрами. И что-то ты задерживаешься. И как же ты решал все эти вопросы? Переменил всю обстановку, мебель теперь новая, и даже креслокачалку купил. Да ладно, укачает она тебя до великой скорби, и сам не захочешь расставаться с ней, когда всем нам надо будет расставаться, и мы встретимся с Господом на облаках. В день посещения не узнал. Как важно, братья и сестры, вот так быть чутким сердцем, чтобы Иисусу Христу не плакать над нами. Он ничего не сможет сделать для нас больше, чем может сделать тогда, когда мы с благоговением протянем, возьмем его протянутую руку, когда откликнемся на его зов, когда широко двери сердца своего откроем ему на его стук без всякой торговли. Узнаем день посещения. Да будет и... А Господь, что Он хочет от нас? Собрать, как птица птенцов своих под крылья свои, под охрану свою, от этого бушующего, от всех бушующих страстей, это единственное убежище от всех треволнений. Он хочет это сделать. но все зависит от нас. Да будет имя Господне благословенно. Аминь. Помолимся, Господи.